Приветствую всех, братья, сердечно. Меня зовут Николай Антонюк. Я служитель церкви город Тимашевск, Краснодарский край, то есть это на юге России. Друзья, членов у нас в городе верующих Совета Церкви 400 членов. Вот, хотя мы на три церкви разделились. Вот, там, где я служителем, у нас 250 членов и еще в двух церквях по 75. Друзья, место Писания буду читать из Евангелия от Иоанна. Двадцатая глава, я буду читать с первого стиха. Немножечко я отрывок прочитаю, а для рассуждения выделю только одну короткую мысль в этом отрывке, хотя рассуждать будем по содержанию отрывка. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, который любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. Братья, я не потому, что приближается праздник Пасхи, это место Писания прочел. Оно тем более было бы неуместно, если бы я ориентировался на Пасху. Друзья, потому что здесь собрались братья, и поэтому, учитывая состав собравшихся, я так легло на сердце, чтобы этот отрывок прочесть. Друзья, а мысль, которую я хотел выделить, как сказал, это можно двумя словами: другой ученик. Почему я эту мысль выделить в этом отрывке хочу? Потому что эта фраза, ну, во-первых, встречается несколько раз, чаще любой другой. Другой ученик, и почти в каждом стихе мы видим другой ученик, другой ученик. Вы знаете, друзья, я так вот обратил внимание, что в Библии есть персонажи, имена которых не указаны. Хотя вот как я бы, например, ну, указал бы имена некоторых людей в Библии. Есть персонажи незаметные, но тем не менее имя указано. Ну, например, Мнасон Киприанин. Один раз всего встречается такой человек в Библии, и все равно написано и имя, и даже откуда он родом. Да? А есть персонажи очень яркие, но без имени. Без имени. Ну вот, например, иногда встречаем человек Божий. Слово «человек Божий» и имени нету, хотя уделено этому человеку Божию одна глава целиком. Ну, тот человек Божий, который, по слову которого у Иеровама рука не могла поворотиться, помните, да, жертвенник разрушился. Тот человек Божий, который потом лев растерзал. И другие. И вы знаете, братья, что вот иногда, кажется, и неплохо было бы знать, кто это был. Но написано «другой ученик», и все. И этим приходится ограничиться. И что интересно, братья, что слово «другой ученик» чаще всего встречается в Евангелии от Иоанна. Именно «другой ученик». Ну, вот я некоторые примеры приведу, хотя не только в Евангелии от Иоанна. Вот кто первый последовал за Христом? Ну, мы знаем Андрей, да? Андрей. Его так и называют Андрей Первозванный. Братья, а ведь их было двое, так же, да? Ну, вот стояли два ученика Иоанна Крестителя. И, Рави, где живешь? Пойдите и увидите. Их было двое. И кажется, ну, как неплохо было бы знать, кто был с Андреем. И тем не менее, не знаем. Не знаем. Или, например, вот Петр говорит, иду ловить рыбу. Идем и мы с тобой. А кто пошел, помните, братья, вот если перечислить, да? Вот, написано, были вместе Симон, Петр, вот, и сыновья Зеведеевы, и Нафанаил из Каны Галилейской, и Фома, называемый Близнец, и двое других учеников, да? Ну вот перечислили, Фому вспомнили, Нафанаила вспомнили, и двое других учеников, ну еще бы и нету, неизвестно, да? Или, скажем, в Эммаус кто шел? Кто шел? Клеоп пошел и другой ученик. Ну, был ли это, скажем, там Филипп или Матфей был? Может быть и так. Но вот Клеопу вспомнили, хотя если бы не вспомнили Клеопу, скажем, и ущерба вроде бы не было, да? А вот Клеопу Господь усмотрел, чтобы мы знали, что это Клеопа. А другой неизвестно, кто был. Или вот когда Христос Петру говорит, следуй за мной, и Петр пошел, это уже после воскресения Христа, и видит, идет другой ученик. Господи, а он что? Но не написано. Да, друзья, мы иногда догадываемся, кто был другой ученик. Ну, например, вот когда Павел пишет, знаю человека, который в теле или вне тела, не знаю, был восхищен в рай. Ну, мы догадываемся, что это был Павел. Братья, ну, абсолютно точно сказать, что это был Павел, я не думаю, что это было бы правильно, 100% утверждать. Хотя мы предполагаем, что Павел скромно написал, что знаю человека и прочее. Братья, я сразу хочу вот мысль, которой буду держаться, чтобы мы с вами, ну, просмотрели нашу жизнь. Я похож больше на другого ученика или нет? А почему скажу, друзья? Потому что дело Божье, оно делается другими учениками. Не только другими, но много другими учениками. Ну, я примерно поясню, друзья, мысль мою. Вот плыл на одном я кораблике с одним служителем. И кораблик такой не очень маленьких размеров был. И путешествие наше было довольно продолжительным. Ну как, ну около суток. Около суток мы плыли. И видел капитана, и еще пару матросов, и больше никого. И я даже подумал, ну вот три человека такое судно, я бы сказал, чуть-чуть солидное виду, да? А потом мы так проголодались, почти сутки без еды, у нас ни крошки хлеба не было. Вот. И мне брат говорит, а ты поищи, может здесь какой-нибудь буфетик захудаленький есть. Ну, я в поисках хлеба спустился в трюм, а там много людей. Там много людей. Работают двигателя, немножко дым, запах солярки, много людей. Вот, а их никто не видел. Они так делают. И знаю, что без них и, наверное, корабль не пошел. Друзья, и без таких вот учеников, вот где-то и дело делаться Божие не будет. Друзья, я по этому отрывку хочу обратить внимание, это характеристика другого ученика. Так, последовательно буду стараться временем дорожить, характеристика другого ученика. Друзья, и я отметил вот три таких вот качества другого ученика. Одно из важнейших – это смирение. Другой ученик обладает смирением. Хотя здесь не написано, что и побежал другой ученик, он был смиренный, да? Здесь так не написано. Здесь вообще про смирение не написано, братья. Вот в этом отрывке, который я прочел, совсем не написано о смирении. Но откуда смирение видно, друзья? А как вы думаете, кто был другой ученик? Иоанн. И я думаю, что мы не ошибаемся, братья, что это был Иоанн. И вот теперь представьте себе, братья, что Иоанн пишет вот это повествование, пишет своей рукой. И пишет, и побежали оба вместе, Петр и другой ученик. А имел право написать, и я побежал? Думаю, да. Но почему не написать? Вот пишу я, например, письмо кому-нибудь, да? Или, скажем, ну, статью в журнал о благовестии, в котором я участвовал. И я написал, вот был Александр Бублик, или вот описать надо, как мы в Закарпатье приехали, да, Александр Бублик и Павел Ситковский, и я, Николай Антонюк, с ними был. Имеешь право или нет? И думаю, что да. Братья, и вот Иоанн пишет своей рукой, и много-много раз он написал просто «другой ученик», хотя имел право написать, что «это был я». Это был я, но не написал, а просто написал другой ученик. А почему не написал, братья? Потому что качество другого ученика – это смирение. Имея право написать, не написал. Ну, как это примерно, братья, выглядит? Ну, вот, одну книгу решили отпечатать в Америке. Перевели на английский язык, но не книга, а брошюра. И в этой брошюре была моя статья. Ну, я могу сказать, это дочери, сестре, подруге. Вот, и там моя статья. И мне звонят оттуда и спрашивают, Николай Степанович, под вашей статьей написать вашу фамилию или нет? И теперь от меня зависит, сказать напишите или не надо писать. Вот или другой ученик, или не другой ученик. Понимаете, да, друзья? Нам часто очень хочется быть не в роли другого ученика. Нас не привлекает быть другим учеником. Ну, как это примерно? Вот один брат статью в журнале читает о благовестии. Ну, статья очень интересная. Там в трудных условиях, опасность для жизни. И вот описывается подробно. С указанием некоторых фамилий. И я смотрю, он старательно читает, ищет. Он участник этой истории. И как вы думаете, что он ищет? Ищет свою фамилию. И не находит. И не находит. И вот теперь вопрос. Вот он удовлетворен, что он не нашел там себя, или огорчился? Как вы думаете, чаще, скорее всего, огорчился или доволен? Братья, чаще огорчился. Чаще огорчился. Хотя, знаете, нам легко покритиковать другого. Ну, вот, например, того брата, который огорчился, да? Вот. А как я, например? А если бы это я? Ну, в смысле критики, один пример про детей, про взрослых и детей. Значит, праздник жатвы. И в журнале фотография праздника жатвы. Дети рассказывают декламацию. И вы знаете, и вот ну, с микрофончиком на улице, это еще в годы гонений. В годы гонений. Ну, витрина и группа детей рассказывают декламацию. Микрофончик вот держат. И знаете как? И одна девочка маленькая, участник этой декламации, и ее обрезал. Ну, фотограф обрезал. И вот, вот сейчас она начнется, и только рука, и нет ее. И вы знаете, девочка заплакала. Да, я наблюдал эту картину, и девочка заплакала. И я вот эту историю рассказал на родительском собрании. Ну, большое, вернее, общение семейных, больше, чем 600 человек было собрано. И нет, я не о другом ученике, на семейную тему говорил. И я вот эту историю рассказал, что девочка заплакала. И некоторые взрослые, ну там потом, вот, вот девочка такая-сякая, надо воспитывать, как это так, как это так. Друзья, а мы взрослые бываем, ну почти как дети. Ну, не лучше, чем эта девочка. Ну, один пример маленький. Вот фотография, там, ну, много людей, тоже в журнале. И вот один брат мне показывает: Николай Степанович, вот посмотрите, вот видите, это, говорит, я. А там далеко, маленькая, как горошинка, там надо в увеличительное стекло увидеть, что это он, да? Он говорит: вот это я, вы видите? А я не вижу, что это он, я только верю ему, что это он. Но я думаю, братья, что вот так вот мы бываем, как дети. Другой ученик, он обладает смирением. И другой ученик не якнет: а это был я. Ну, знаете, как в первом классе рассказ про лягушку-путешественнику. Люди смотрят и говорят: надо же, кто это придумал. Она кричит: это я придумала. Ну да, неправдоподобная история, братья. Но смысл, что мы взрослые бываем примерно так, что якнуть: да, это я придумал. Это я придумал. Вот, ну, я про себя, братья. У нас дом молитвы мы построили примерно 5 лет назад, уже в нем собираемся большой. Вот. И, ну, братья ходят и говорят: ты смотри, какая конструкция у вас хорошая. А я говорю: это я. Да, а кто это? А я: это я сочинил. А потом стыдно бывает. Потом стыдно бывает. Вот другой ученик, братья, это тот, кто большую работу сделает, но не якнет. Не якнет. Вот Иоанн писал, братья, сколько раз про себя он писал, и вот иногда пишет: ученик, которого любил Иисус. Вот. Чаще пишет другой ученик, но почти нигде он не написал, что это я. Почти нет. Вот можете внимательно проследить Евангелие от Иоанна. И чаще всего он пишет: другой ученик, ученик, который любил Иисус. Вот так вот как-то уклончиво, почти не писал, что Иоанн, или не писал я, вот, а другой ученик. Другой ученик обладает смирением. Написано: славе предшествует смирение. Смирение. И я скажу, друзья, что искать славу – это нормально, искать славу. Но не здесь, на земле, чтобы нас похвалили. Сказали: ты смотри, какой ты ум, надо же, я бы так и не додумался, да? Вот, а искать славу в вечности. Написано: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. То есть искать славы, чести и бессмертия – это нормально. И написано, что как искать? Славе предшествует смирение. А еще написано: я живу на высоте небес, а также со смиренными и сокрушенными духом. И поэтому, если мы хотим, чтобы Господь пользовался, вот мы слышали много, чтобы Господь с нами был и силу давал, очень важно иметь смирение. Даже, знаете, написано: Бог гордым противится. Нам бы хотелось что-то делать, хотелось Духом и Святым исполняться, иметь успех в служении. Но если гордость в сердце, написано: Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. И смотришь — смиренный, незаметный, неизвестный, без имени, фамилии. Конечно, с именем, фамилией, но не зафиксировано. А делает Божье дело и остается человек Божий или другой ученик, а Господь пользуется и силу дает, и результаты хорошие. Что еще, друзья, хочу обратить внимание, это горение сердца. У другого ученика сердце горит. Хотя это из другого текста, но я легко покажу, что здесь эта мысль тоже просматривается. Ученики сказали: не горело ли в нас сердце наше? И среди них был другой ученик. У другого ученика сердце горит. Друзья, а в чем горение сердца проявляется? Вот посмотрите, тот час вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. Хотя, братья, ну а что бежать? То, что там случилось, хоть вы будете идти пешком, хоть вы будете бежать, вы увидите то, что там случилось. И даже знаете, братья, вот помните, Христос женщинам сказал: «Пойдите, скажите ученикам и Петру, что я ожидаю вас в Галилее». Христос не сказал: «Бегите к ученикам, бежите», а сказал: «Пойдите и скажите». А мы читаем, что они побежали, хотя команды бежать не, они побежали. Друзья, когда сердце горит, тогда человек бежит. Когда сердце горит, он бежит без команды. Как написано: бегущие на ристалище бегут все, а один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Друзья, но первым прибежит, знаете, кто первым прибежит? У кого сердце горит. Вот в духовном смысле не тот, кто тренированный, да, или опытный, а тот, у кого сердце горит. И вот посмотрите, они побежали оба вместе, но другой ученик прибежал первый. Братья, а как вы думаете, почему он прибежал первый? Ну, самая простая мысль: моложе, поэтому и первый прибежал. И я думаю, что эта мысль вас всех так и посетила. Друзья, если внимательно посмотреть на возраст, он не намного был моложе. Вообще ученики Иисуса Христа, они были близки по возрасту, они почти были ровесники. И ровесники Иисусу Христу они были. Ну, например, Иоанн, который, ну, понимаем, другой ученик, он умер в 100-м году, в возрасте 100 лет. То есть он был ровесник Христа. А Петр, если посмотреть дату смерти Петра, или там Павла, или других, друзья, они почти все по возрасту близки. Просто кто-то первый, кто-то второй, хотя это может не очень хорошо сравнить сейчас Иоанна и Петра. Вот. Но тем не менее, первый, сердце больше горит, и первый прибежит. Вот. Хотя можно, ну если так оправдать Петра, наверное, переживания были у него, связанные с пением петуха или еще с чем-то. Вот, но мы видим, другой ученик прибежал первый. Прибежал первый. Но если о смирении посмотреть, он подождал Петра, не вошел первый во гроб. Подождал Петра. Это о смирении, о смирении. Я приведу один пример, друзья, в подтверждение этой мысли, первый или второй. Вот вы помните, когда битва была, и